Глава сороковая. Я пришла к Тому. На ферме осталась лишь капрал Женнифер Лушадьер. Ей было приказано дежурить там до вечера и перед уходом убедиться, что Амандина и Том хорошо себя чувствуют. Все остальные жандармы из Бесской бригады отправились в Шатфурскую долину прочесывать место преступления. Им удалось в точности восстановить путь Жонаса по тропинкам, закрытым для транспортных средств с мотором. Затем его короткий пеший маршрут, когда квадроцикл был уже припаркован у подножия клыка. Никаких следов убийцы не нашли. Выследил он Жонаса? Или у них была назначена встреча? Леспинас склонялся скорее ко второму предположению. Место уединенное, и мобильник Жонаса исчез. Но в этом случае убийца тоже должен был припарковаться поблизости. Вряд ли он пришел пешком. Жандармы прочесывали местность, надеясь отыскать улику до того, как клермонская полиция перекроет всю долину. И только маленькой капральше будет позволено работать нянькой в тылу. Женнифер Лушадьер переминалась с ноги на ногу в дверном проеме. «Савина, к сожалению, это невозможно». Савина хорошо знала Женнифер. Несколько месяцев ее опекала, когда та была еще подростком. Родители обратились за помощью в местную социальную службу. Торговля наркотиками в лицее Аполлинера, прогулы, тусовки в кратерах. Кто бы мог подумать, что несколько лет спустя девочка окажется по другую сторону баррикад. «Всего на 5 минут, чтобы убедиться, что все в порядке. Я знаю этого мальчика». «Не могу я никого впустить. Лейтенант Леспинас сказал мне, что...» Савина, уверенная в своем авторитете, перебила ее. «Просто позвони ему. Чего ты боишься? Ребенок только что потерял отца. Мы все в одной лодке. Ваша работа — найти убийцу. Моя — следить за тем, чтобы у этого мальчика крыша не поехала. Ты его оставила совсем одного в его комнате». Женнифер Лушадьер робко кивнула. «И что он делает? Спит?» Женнифер Лушадьер покачала головой. «И ты торчишь здесь, вместо того, чтобы с ним поговорить?» Савина Лароша резко ее оттолкнула. Она знала, что победила, что Женнифер уже не сможет ей помешать. Но на всякий случай повторила. «И я только хочу убедиться, что у Тома все хорошо. И что ему ничего не надо. Но после этого ты ни на шаг от него не отойдешь и не станешь играть в телефоне в Call of Duty». «Том? Том?» Савина тихо прикрыла за собой дверь. Том, стоя коленками на полу, играл с десятком расставленных перед ним фигурок из плеймобиля. Савине показалось, будто она застала его врасплох, и он что-то спрятал, едва она вошла. Но как ни всматривалась, увидела только пластмассовый парусник на вытертом синем ковре и десяток человечков на шарнирах вокруг него. «Том, все в порядке?» Мальчик ответил ей неуверенной грустной улыбкой. Савина хотела бы поговорить с ним подольше, но задерживаться было нельзя. Эта дурища Женнифер и впрямь могла позвонить Эрвеле Спинасу. Кроме того, через четверть часа у нее назначена встреча с Нектером и Мадди Либери на парковке у старой башни за мэрией. И она пообещала им кое-что принести. Не делала ли она прямо сейчас величайшую глупость? Мадди Либери действительно сохранила вещи, принадлежавшие Эстебану. Способен ли Нектер меньше чем за день получить результаты теста ДНК? «Ну все, хватит». Савина взглянула на кровать. Он был там. Лежал рядом с подушкой. «Том, послушай, я хочу попросить тебя о небольшом одолжении. Можешь дать мне своего кита Монстро? Ненадолго. Я его обязательно скоро верну».